Впереди показался крутой подъем Кеймайки, белый в лунном свете. Когда над гребнем холма выступили темные печные трубы, Ричард замолчал, нащупал пистолеты за поясом и прокашлялся, нервно мотнув головой. Сердце Мэри забилось быстрее. Она крепко ухватилась за край двуколки. Лошадь, нагнув голову, начала карабкаться в гору. Мэри показалось, что копыта слишком сильно стучат. Потише бы. Когда они приблизились к вершине, Ричардс, обернувшись, шепнул Мэри на ухо. «Может, подождешь здесь двуколки у обочины? А я схожу, посмотрю, приехали они или еще нет?» Мэри покачала головой. «Лучше я пойду, а вы за мной, шага на два сзади. Или оставайтесь здесь и ждите, пока я позову». «Так тихо. Похоже, сквайры с отрядом еще не прибыли, а хозяин сбежал. Но если он все-таки здесь, я говорю про своего дядю, мне-то еще можно рискнуть встретиться с ним, а вам никак нельзя. Дайте ваш пистолет, тогда мне нечего будет бояться». «Нехорошо как-то тебе одно идти», — сомневался Ричардс. «Вдруг наскочишь прямо на него и с концами?» «Правильно ты сказала. Странно, что здесь так тихо. Я думал, тут все дерутся, кричат, а мы хозяин громче всех. Какая-то ненатуральная тишина. Наверное, их задержали в Лонстоне. Сдается мне, разумнее всего будет свернуть вон на ту дорожку и подождать, пока они подъедут». «Я уже столько ждала сегодня, что чуть с ума не сошла», — ответила Мэри. «Лучше встретиться с дядей лицом к лицу, чем сидеть тут в канаве, ничего не видя и не слыша. Я беспокоюсь за тетю. Во всей этой истории она невинна, как младенец, и я хочу о ней позаботиться, если смогу. Пустите меня, только дайте пистолет. Я умею ходить тихо, как кошка. Обещаю, что не стану совать голову в петлю». Она сбросила тяжелый плащ с капюшоном, защищавший ее от ночного холода, и схватила пистолет, который Ричардс нехотя протянул ей. «Только не ходите за мной. Я сама вас позову или дам какой-нибудь сигнал. Если услышите выстрел, тогда, может быть, подойдите. Только осторожно. Ничего хорошего, если мы оба по-глупому сунемся в ловушку. Но я уверена, дядя уехал». Теперь она уже надеялась на это. Пусть убирается в Девон, и все, наконец, закончится. Нужно считать, что от него дешево отделались. Возможно, он даже начнет новую жизнь, как говорил. А скорее, забьется в какую-нибудь нору миль за 500 от Корнуолла и допьется до смерти. Мэри уже не мечтала об его аресте. Ей хотелось только покончить с этой историей и начать собственную жизнь и забыть, наконец, дядю Джосса. Месть — пустая затея. Возможность встретить его связанным в окружении людей сквайра Бассета не принесет ей особого удовлетворения. Мэри храбрилась, когда разговаривала с Ричардсом, но на самом деле она очень боялась встретиться с дядей, несмотря на свое оружие. Представив себе, что она вдруг столкнется с ним в коридоре трактира, его руки протянутся к ней, чтобы убить, а налитые кровью глаза уставятся на нее из темноты, Мэри замерла посреди двора и оглянулась на густую тень у канавы, где притаился Ричард с двуколкой. Затем Мэри подняла пистолет, держа палец на спусковом крючке, и заглянула за угол дома. Двор пуст. Дверь конюшни закрыта. В трактире темно и тихо, точно так же, как почти 7 часов назад, когда она уходила отсюда. Окна и двери заперты. Мэри подняла взгляд к своему окну. Стекло с зияющей дырой осталось без изменений с тех пор, как она вылезла из него ранним вечером. Во дворе не видно следов колес. Незаметно, чтобы здесь готовились к отъезду. Мэри на цыпочках подкралась к конюшне, прижалась ухом к двери и услышала, как лошади беспокойно переступают в своем стойле, звякая копытами по булыжнику. Так они не уехали. Дядя Джосс все еще в Ямайке. Сердце у нее упало. Может быть, вернуться к Ричардсу и подождать, как он и советовал, пока прибудет Сквайр Бассетт со своими людьми. Мэри снова оглянулась на молчаливый дом. Если дядя хотел уехать, он наверняка давно бы это сделал. Тележку можно нагрузить за час, а теперь должно быть уже почти 11. Возможно, он переменил свои планы и решил отправиться пешком. Но тогда тетя Пейшенс не смогла бы пойти с ним. Мэри колебалась. Ситуация складывалась очень странная, труднообъяснимая для нее. Мэри прислушалась, стоя у крыльца. Она даже подергала ручку у двери. Конечно, дверь заперта. Мэри рискнула пройти за угол, мимо входа в бар, к огороду за кухней. Она старалась ступать как можно тише и держаться в тени. Оттуда, где она теперь стояла, должен быть виден луч света через щелку в ставне. Но света не было. Мэри подошла вплотную к ставням, приблизила глаз к щелке. В кухне черным-черно. Мэри взялась за ручку двери и медленно повернула. К ее огромному удивлению, ручка подалась, и дверь отворилась. Такая неожиданность поразила ее, и Мэри не сразу решилась войти. Что, если дядя сидит на стуле и поджидает ее с ружьем? У Мэри тоже был пистолет, но он не внушал большой уверенности. Очень медленно Мэри заглянула в приоткрытую дверь. Ни звука. Краешком глаза она заметила золу в очаге, которая уже едва тлела. Мэри поняла, что в кухне никого нет. Инстинкт подсказывал ей, что кухня пуста уже несколько часов. Мэри раскрыла дверь настежь и вошла. Комната обдала ее холодом и сыростью. Мэри подождала, пока глаза привыкнут к темноте и смогут различить очертания кухонного стола и стула рядом с ним. На столе стояла свеча. Мэри поднесла ее к слабо тлеющему огню. Фитилек вспыхнул и замигал. Когда свеча как следует разгорелась, Мэри подняла ее повыше и осмотрелась вокруг. По всей кухне были разбросаны различные предметы, приготовленные для путешествия. На стуле лежал узел с вещами тети Пейшенс. На полу валялись одеяла, которые, видимо, предстояло скатать. А в углу комнаты, на своем обычном месте, стояло ружье дяди Джосса. «Значит, они решили подождать до завтра и сейчас спят у себя в комнате, наверху». Дверь в коридор была распахнута. Странная и жуткая тишина казалась еще более давящей, чем раньше. Что-то изменилось. Не хватает какого-то звука, поэтому в доме так глухо. Вдруг Мэри поняла, что не слышит тиканье часов. Часы остановились. Мэри шагнула в коридор и снова прислушалась. Все правильно. В доме тишина, потому что не идут часы. Мэри медленно двинулась вперед со свечой в одной руке и пистолетом на изготовку в другой. Она свернула за угол, где длинный темный коридор соединялся с холлом, и увидела, что часы, всегда стоявшие у стены рядом с дверью гостиной, упали циферблатом вниз. Осколки стекла рассыпались по каменному полу, деревянный корпус треснул. Стена казалась очень голой в том месте, где раньше стояли часы. Ярко-желтые обои здесь резко контрастировали с выцветшим узором на остальной части стены. Часы упали поперек узкой прихожей, и только подойдя к лестнице, Мэри увидела, что находится за ними. Хозяин трактира «Ямайка» лежал ничком среди обломков. В первый момент его не было видно из-за упавших часов. Он лежал в тени, закинув одну руку за голову, а другой вцепившись в разбитую дверь. С раскинутыми в стороны ногами, одна из них пробила деревянную обшивку стены и застряла в ней. Он казался еще огромнее, чем при жизни, загораживая проход от стены до стены. На каменном полу виднелась кровь. Кровь была и у него между лопатками. Темная, уже почти засохшая, там, где его настиг нож. Должно быть, получив удар в спину, он вытянул руки и, шатаясь, схватился за часы.